а летописи молчат о самом главном, о причинах событий, не дают видеть связи явлений. Нет более живой, драматической формы рассказа, какой историк привык в южной летописи. В северной летописи действующие лица действуют молча, воюют, мирятся. Но ни сами не скажут, ни летописец от себя не прибавит, за что они воюют, вследствие чего мирятся. В городе, на дворе княжеском, ничего не слышно, все тихо. Все сидят, запершись, и думают думу про себя. Отворяются двери, выходят люди на сцену, делают что-нибудь, но делают молча. Конечно, здесь выражается характер эпохи, характер целого народонаселения, которого действующие лица являются представителями. Летописец не мог выдумывать речей, которых он не слыхал. Но, с другой стороны, нельзя не заметить, что сам летописец неразговорчив, ибо в его характере отражается также характер эпохи, характер целого народонаселения. Как современник он знал подробности любопытного явления. И однако записал только, что много нечто нестроения бысть. До сих пор, называя северную летопись общим именем Суздальской, мы рассматривали ее в противоположность с южную летописью вообще. Но, рассматривая южную летопись, мы заметили, что в позднейших сборниках она слагается из разных местных летописей – киевской, волынской, черниговской или северской. Теперь, приступая к подробнейшему рассмотрению северной летописи, мы должны решить вопрос, не повторяется ли и здесь то же самое явление. Взглянем на известие о северных событиях по Лаврентьевскому списку летописи. Мы уже видели, что в рассказе об убиении Андрея Боголюбского находится ясное свидетельство, что рассказ этот написан при Всеволоде III и в его владениях. В рассказе о событиях по смерти Боголюбского в словах «не хотящих нам добра, завистью граду сему» обозначается летописец именно Владимирский. По 1180 и 85 годами находим те же признаки. Потом мы замечаем особенную привязанность летописца к старшему сыну Всеволода III, Константину. Эта особенная привязанность видна из рассказа о том, как этот князь отправлялся в Новгород, о том, как он возвратился из Новгорода, о встрече его с отцом в Москве. Видна из умолчания о поведении Константина перед смертью отцовскую. В дальнейшем рассказе изумляет сперва умолчание о подробностях вражды между Всеволодовичами, о Липецкой битве. Но если предположить, что летопись составлена приверженцем Константина, но после его смерти, когда вследствие новых отношений в интересах самих детей Константиновых не нужно было напоминать дяде их Юрию о Липецкой битве, то мы поймем смысл этого краткого известия о вражде Всеволодовичей, этого старания указать преимущественно на великую любовь, которая после того начала господствовать между братьями. Подробности о предсмертных распоряжениях Константина, пространная похвала ему, упоминовение, что в 1221 году погорел город Ярославль, но двор княжий остался цел молитвою доброго Константина, утверждают нас именно в том предположении, что летопись продолжала писаться и по смерти Константина его приверженцем, который поселился теперь в Ростове у старшего сына Константинова. Самое выражение «по 1227 годам в рассказе о посвящении епископа Владимирского Митрофана «приключися мне грешному тубыти» — это выражение, указывающее на случайное в то время пребывание летописца во Владимире, заставляет нас также думать, что постоянно он жил в Ростове. Описание посвящения ростовского епископа Кирилла, встреча ему в Ростове, похвала ему, наконец, и свидетельство, что автор рассказа сам записывал проповеди Кирилловы, убеждают нас окончательно в том, что мы имеем дело с ростовским летописцем, то есть живущим в Ростове. В известии о нашествии Батыя ростовского же летописца обличают подробности о кончине ростовского князя Василька Константиновича. Похвала этому князю, особенно же слова, что бояре, служившие доброму Васильку, не могли уже после служить никакому другому князю. Так он был добр до своих слуг. Признак ростовского летописца можно видеть и под 1260 годом, в известии о приезде Александра Невского в Ростов. Также под 1261 годом, в известии об епископе Кирилле и об архимандрите Игнатии. Как известия этого летописца относятся к указанным прежде известиям Владимирского летописца, определить с точностью нельзя. Очень быть может, что один и тот же летописец, который жил сперва во Владимире при Всеволоде III, был в числе приближенных людей к старшему сыну его Константину и переселился вместе с ним в Ростов. Но в то же самое время, как мы замечаем следы этого ростовского или Владимира ростовского летописца, приверженца Константинова, в летописном сборнике, носящем название «Лаврентьевской летописи», в другом сборнике при описании тех же самых событий замечаем явственные следы Переяславского летописца. Летописец Переяславля Суздальского издан Оболенским, Москва, 1851 год. В сказании о смерти Андрея Боголюбского, там, где упомянутый выше летописец просит Андрея, чтобы тот молился за брата своего Всеволода, летописец Переяславский говорит: «Молися помиловать и князя нашего и господина Ярослава, своего же присного и благородного сыновца, и дай же ему на противное победу, и много лета с княгинею, и прижитие детей благородных». Последние слова о детях повели к правильному заключению, что они написаны в то время, когда Ярослав Всеволодович был еще молод и княжил в Переяславле. Потом, при описании событий, последовавших на севере за смертью Андрея, везде, там, где Владимирский летописец говорит об одних владимирцах, Переяславский прибавляет «переяславцев». Важное значение получают для нас известия Переяславского летописца с 1213 года, когда он начинает излагать подробности борьбы между Константином Ростовским и его младшими братьями, подробности, намеренно умолченные летописцем Владимирско-Ростовским.